Охранники Фатаха были разбужены первыми пристрелочными выстрелами и выбежали из-под своих навесов в центр двора. Именно там и накрыл их третий, а за ним и все остальные снаряды. К одной из стен была приставлена лестница, и четыре изувеченных трупа повисли на ее ступенях. Их поразило в спину, когда они пытались выбраться наружу. На земле валялись груды тел, некоторые еще шевелились, другие затихли. У дальней стены стояли два армейских грузовика и джип главаря, изрешеченные словно сито, грязные и жалкие. Несколько дворцовых слуг, видимо, спасаясь от ужаса во дворе, прятались за дубовыми воротами в тот момент, когда подоспели снаряды из гранатомета Халезина. Их останки были разбросаны по всему проходу. Справа и слева другие проходы вели, по всей видимости, к лестницам наверх. Не ожидая специального приглашения, Иванов рванулся направо, Козловский налево, и вскоре наверху, с обеих сторон, донеслись звуки автоматных очередей. У подножия лестниц, ведущих на верхние этажи, были двери, по две с каждой стороны. Стараясь перекричать вопли раненых и непрерывные очереди Калашникова Лехи Иванова, комбат приказал четверым бойцам захватить первый этаж. Тем временем сам Борис медленно и осторожно вышел на заднее крыльцо, ведущее во двор. Если в охране дворца оставалась какая-нибудь боеспособная группа, то она наверняка должна находиться именно здесь. Не успел он спуститься с крыльца, как слева на него с криком бросилась фигура с винтовкой наперевес. Вполне возможно, это был впавший в истерику часовой, отчаянно спасающий свою жизнь. Но времени для подобных размышлений не было. Комбат мгновенно повернулся и выстрелил. Нападавший или оборонявшийся буквально упал на грудь Рублева, залив его куртку кровью. Воздух во дворце и снаружи был насыщен запахами крови и страха, пота и смерти. А над ними витал другой, тот, который неотступно следовал за нападавшими, куда бы они ни направлялись. И сейчас сладостно опьянял их. Запах пороха. Борис скорее почувствовал, чем услышал шаги за своей спиной и обернулся. Из одной из боковых дверей, за которой только что пропал один из бойцов, бросившись в погоню за оставшимся в живых охранником, появился человек. То, что случилось потом, когда человек вышел вперед и оказался под аркой прохода, впоследствии всплыло в памяти комбата, словно взбесившийся калейдоскоп. Человек увидел Рублева в тот же момент, как Борис взглянул на него. Человек выстрелил из револьвера, который сжимал в правой руке на уровне бедра. Комбат почувствовал, как пуля прошелестела мимо, едва не задев щеку, и выстрелил сам секундой позже. Но человек оказался проворнее. Выстрелив, он мгновенно бросился на пол, перекатился и вновь взял комбата на прицел. Комбат выпустил из АКМа 5 пуль, одну за другой, но ни одна из них даже не задела распластавшегося на каменных плитах противника. Магазин автомата был пуст. Не дожидаясь, пока его догонит пуля, комбат отступил назад и в сторону, укрывшись за каменной колонной. Выбросил пустой магазин и заменил его новым. Потом выстрелил, не выходя из-за колонны, но стрелка на месте не оказалось. Исчез. И только тогда, стряхнув в себя хмель поединка, Рублев осознал, что человек, в которого он стрелял, не был африканцем. Он был босс и раздет до пояса. Даже при тусклом освещении под аркой можно было разглядеть, что кожа у него белая, а волосы темные и прямые. Ну что же, монолог говорил, что время от времени к Фатаху и подобным ему полевым командирам прибиваются кое-какие странные и мутные личности европейского, американского или даже российского происхождения. Комбат выругался и бросился к тому месту, где когда-то были двери, а теперь болтались на петлях их остатки. Но было уже поздно. Когда белый стрелок выбегал из развалин дворца, один из бойцов как раз появился под сводами арки. Он обеими руками придерживал на уровне груди автомат. Стрелок даже не остановился. На бегу он сделал два выстрела. Позднее они нашли револьвер в зарослях густой высокой травы. Это был пистолет Макарова калибра 9 мм. Обойма была пуста. Боец получил обе пули в грудь. Одна из них пробила легкое, а стрелок пробежал мимо, стараясь укрыться от света сигнальных ракет, по-прежнему исправно выпускаемых Шишкиным. Комбат видел, как Халезин, появившийся из-за угла, двигаясь словно в кадре, снятом замедленной съемкой, повернулся, поднял свою последнюю муху, аккуратно пристроил ее к правому плечу, прицелился и дал залп вслед бегущему. Единственное, что осталось от человека, это пара лоскутков от брюк. Комбату самому пришлось броситься на землю, чтобы не поджариться в пламени, вырвавшемся из ствола при последнем выстреле белоруса. Он все еще лежал на земле, в 8 метрах от него, когда Эдик вдруг упал вперед, раскинув в сторону руки. И тогда взметнулась вверх последняя осветительная ракета. Ярослав выпустил последнюю из своих 10 магниевых ракет, выпрямился и позвал «Серега!». Ему пришлось крикнуть 3 раза, прежде чем боец, стоявший в 10 метрах, услышал. Все трое были оглушены выстрелами минометов и ревом сирены. И все же Шишкин докричался до Сереги, чтобы тот оставался на месте караулить минометы и лодку, а сам скомандовал Тимофею следовать за ним. Утопая в песке, они вдвоем стали продираться через заросли кустарника к месту событий. Хоть он за это время нанес разрушений больше, чем все остальные, вместе взятые, тем не менее считал бы себя обделенным, потому что не смог оказаться в самом центре бойни. Ярик с Тимофеем медленно шли по обеим сторонам дороги. Они держали автоматы наперевес, чтобы иметь возможность мгновенно встретить любую внезапную появившуюся опасность. Опасность возникла сразу, за первым же поворотом дороги. Растревоженные первыми разрывами мин, выпущенных Тимофеем, 2 сотни бойцов армии Фатаха высыпали из бараков и растворились в ночи. Но человек 12 из них успели в темноте перегруппироваться и теперь стояли на обочине дороги, переговариваясь шепотом. Не будь Шишкин и Тимофей полуоглохшими, они бы этот шепот услышали гораздо раньше. Но все случилось внезапно. Они обнаружили группу только тогда, когда увидели их воочию, серые тени фигур в густой тени пальмовых деревьев. 10 из группы даже не успели одеться, разбуженные выстрелами. Но остальные 2 в эту ночь дежурили и были полностью одеты и вооружены. Прошедший прошлой ночью ливень так размягчил землю, что снаряды, пущенные Тимофеем из минометов, слишком глубоко вошли в нее, не вызвав желаемого эффекта от взрыва. Солдаты, которые встретили их за поворотом дороги, сообразили прихватить с собой кое-что из оружия, а у одного из них даже оказалась ручная граната. Первое, что заметили в темноте солдаты, было светлое пятно лица Шишкина, у которого вместе с потом уже давно сошла краска. Это пятно и привело их в движение, что не прошло для них бесследно. Ярослав среагировал мгновенно с криком «Огонь!». Он выпустил в группу автоматную очередь. 4 из них были буквально надвое рассечены прицельным огнем Калашникова. Оставшиеся 8 бросились на утек, падая один за другим от догонявших в зарослях пуль Ярослава. Один из них на бегу обернулся и бросил какую-то штуку, которая была зажата у него в руке. Он никогда не пользовался ею и даже не видел, как это делали другие, но всегда гордился тем, что является ее обладателем, надеясь когда-нибудь пустить ее в дело. Граната взлетела высоко в воздух, пропав из виду, но, падая, ударила Тимофея прямо в грудь. Инстинктивным движением он, падая, схватил ударивший его предмет и, уже лежа на спине, разглядел. Ему стало смешно. Тот дурак, который бросил гранату, даже не удосужился сорвать с нее чеку. Тимофею приходилось видеть, как однажды наемник перехватил таким же образом гранату и пустил ее вдогонку врагу. Поднявшись на ноги, Он сорвал чеку и бросил гранату как можно дальше вслед убегающим солдатам. Во второй раз граната взлетела в воздух, но на этот раз ударилась о дерево. Послышался тупой стук, и граната упала на землю, не достигнув предполагаемой цели. За минуту до этого Шишкин бросился вдогонку за отступающими, вставив новую обойму в автомат. Тимофей издал предупредительный окрик, но Ярослав, видимо, решил, что это победный клич, и продолжал преследование, стреляя на ходу от бедра. Он был уже среди деревьев, и в 2 метрах от того места, куда упала отскочившая от дерева граната, когда та взорвалась. Больше он ничего не помнил. Только почувствовал, как его подхватили и оттащили на дорогу, словно соломенную куклу. Затем он потерял сознание. Придя в себя, обнаружил, что лежит на дороге, и кто-то сидит возле него на коленях и поддерживает голову. В горле горячо, как бывало, когда он ребенком лежал в постели с высокой температурой и блаженствовал в полуреальности полусне. Он слышал, как кто-то настойчиво обращается к нему, зовет, но не мог вымолвить в ответ ни слова. «Прости, Ярик», — повторял этот кто-то. «Прости, прости, прости». Он понимал только собственное имя, больше ничего. Ярослав долго смотрел в небольшой просвет между пальмовыми листьями, и вдруг тучи разорвали свой плотный покров, и появилась луна. Она казалась огромной. Луна всегда кажется такой в Африке, белоснежной и сверкающей. Зелень, омытая дождем, источала густой аромат, а луна гигантской жемчужиной сверкала над лесом, словно горная вершина после дождя. «Как хорошо быть снова дома», — подумал он. Ярослав был в полном сознании, когда закрыл глаза и умер.